Достижение объекта. Работа эстетического, как и восприятие в целом, это труд по достижению объекта. Об этом выражении «достижение объекта». В тайцзи цюань, которым я занимаюсь, мы много работаем, чтобы расслабиться. Что, возразите вы, работаете, чтобы расслабиться? Нет ли здесь какого-то противоречия? В конце концов, чтобы расслабиться, надо отпустить. Но в тайцзи цюань мы думаем иначе. Расслабиться не значит отпустить. Это не значит обессилить. Это нечто более тонкое, некое осознание, связанное с отсутствием дискомфорта и явного намерения. В любом случае расслабление, по крайней мере в том виде, в каком я его себе представляю, основываясь на исследованиях и учениях профессора Чен Мэнчина, Бенджамина Ло и Лэнзи Уильямса. Но полагаю, что эта мысль восходит к Лао Цзи. Есть то, чего мы должны достичь. Это сравнение полезно в контексте того, что я имел в виду выше в тексте, говоря о достижении объекта. В этом случае то, что достигается, является, так сказать, не простой причинно-следственной связью, но скорее чем-то вроде отношения или, как я выражусь ниже, общности. Искусство и эстетика занимаются вопросами красоты, гениальности, оригинальности и так далее, но как производными. Реальные ценности, действующие при эстетическом поиске, предшествуют вынесению таких суждений. Освободив таким образом эстетическое от любой, кроме как случайной связи с искусством, не говоря уже о красоте, мы получаем возможность понять, что эстетика — это имя трансформативной работы по оперированию ценностями, которые мы принимаем как должное, поддерживая наши отношения с объектами, людьми и нашим миром. Настоящая работа эстетики заключается именно в корректировке ценностей, а также навыков, ожиданий и пониманий, благодаря которым мы можем сами наводить фокус на мир. Рассматриваемая таким образом эстетика — это общее взаимодействие с ценностью, и поэтому она является этическим начинанием. Вслед за Витгенштейном мы можем сказать: этика и эстетика — суть одно и то же. В том же отрывке он пишет: «Ясно, что этику не облечь в слова, этика трансцендентальна». Идея, которую я развиваю в этой главе, дает возможность понять прозрение Витгенштейна. Ценности — это не объекты в мире, а условия возможности какого-либо мира вообще, поскольку они являются средством, с помощью которого мы достигаем присутствия мира. Но я не согласен с Витгенштейном в следующем. Эти ценности, фоновые тенденции, посредством которых мы достигаем мира, могут стать и становятся для нас проблемами. Именно поэтому работа этики и эстетики есть одно и то же. Мы работаем с нашими ценностями, чтобы преодолеть слепоту. И это и есть эстетическая работа. Мы уже заметили, что эстетика, как художественная философская практика, пронизана этическим значением. Негативно это потому, что этические ограничения, как в узком, так и в более широком смысле, могут определять контуры эстетических трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Например, в отношении иностранных языков или встреч с людьми, которые могут показаться нам квирами. Но и позитивно, потому что мы индивидуально и вместе переделываем себя и свои миры через наше эстетическое участие. Мы переделываем наш этос. Итак, если вы склонны думать, что эстетическое связано с тем, что нам нравится или не нравится, с предпочтениями, или с тем, что мы находим красивым, или с тем, что вызывает у нас благоговение, или с тем, что, как говорят многие философы, трогает, тогда может показаться, что идея об эстетичности этики может тривиализировать этический конфликт, а также актуальность и важность этической дилеммы. Но если вы помыслите эстетическое так, как я его здесь объяснял, одновременно необходимым, основным моментом нашей жизни как воспринимающих и мыслящих существ. И если вы примете то, что я пытаюсь показать в этой книге, что мы преобразуем себя, а также наше сообщество посредством художественной философской практики, то есть посредством эстетического взаимодействия, тогда в мысли о том, что этика основана на эстетическом, вы не найдете ничего тривиального. Объединяющей идеей здесь является то, что эстетическое и этическое едины в следующем. Мы создаем ценности в процессе наведения фокуса на мир. Мы меняем наши ценности по мере того, как пытаемся это сделать. Ключевую роль здесь играет, как мне кажется, допущение возможности того, что этические трудности, как и эстетические, требуют нового взгляда, пристального внимания, щедрого, то есть, возможно, даже любящего любопытства. Этическая, как и эстетическая, это сфера нашей жизни, в которой нам приходится противостоять нашим собственным ограничениям. Того, как мы привычно организуем и обеспечиваем себя ресурсами, недостаточно, чтобы с уверенностью знать, как жить дальше. Ни логические доводы, ни эмпирическая наука не могут решить за нас, что мы должны делать перед лицом этого приступа слепоты или паралича. Искусство и философия могут, но не посредством предоставления нам принципов для принятия решений или оснований для вынесения суждений. Принципы и доводы лишь служат топливом в топке эстетического, а через предоставление возможности видеть иначе, знать лучше, вступать в отношения с объектами, то есть с появляющимися у нас на пути людьми и проблемами. Размышления о принципах могут быть способом найти возможность видеть иначе, как я утверждаю в главе 10. Заимствую один пример у Айрис Мердок. Свекровь всегда считала, что спутница жизни, выбранная его сыном, ниже его достоинства. Она смотрела на нее критическим и нелюбящим взглядом. В некоторый момент, спровоцированная какими-то обстоятельствами, у нее появляется повод пересмотреть свое жестокое представление о невестке. Теперь она становится способной увидеть ее заново, как любящий и поддерживающий источник любви и счастья в жизни сына, которым та и является на самом деле. Эту виньетку, пусть и недостаточно полно описанную, мы можем принять за своего рода парадигму формы подлинно этической ситуации. Читая Мердок, я понимаю, что это ее инсайт. Речь не столько о фактах, касающихся невестки. Они слишком тонкие, чтобы их можно было взвешивать, сортировать и оценивать. Речь идет скорее о свекрови ее сознания, то есть о мире, который она знает и в котором существует. В какой-то момент свекровь способна увидеть невестку заново. Она совершила эстетическое движение от невидения к видению или от видения к видению иначе. Она достигла объекта и таким образом реорганизовала себя и перестроила свои отношения с невесткой. Думать об этическом таким образом значит видеть его по существу эстетическую и реорганизующую природу. Можно опасаться, что таким образом этика не может быть возведена в эстетику. Интерес свекрови к тому, чтобы увидеть невестку иначе, не праздный, существует как бы ради ее самопреобразования. Она обязана была посмотреть на невестку еще раз. И пока она продолжала смотреть на нее с недоброжелательным прищуром, она была виновата, не права или плоха. И в любом случае люди — это не просто вещи, на которые мы, как это часто бывает, стремимся взглянуть ясными глазами. Но эта критика утрачивает силу, как только мы отказываемся от концепции восприятия себя в некотором смысле предикативными и отделенными от ценностей, той самой концепции, от которой я призывал отказаться на протяжении всей этой главы. Задумаемся. Сознание — это не луч света, которым мы по-разному освещаем ту или иную вещь. То пепельницу, то любимого ребенка, то соседа, то пробку на дороге перед вами. Перцептивное сознание лучше считать чем-то вроде единения. В любом случае, оно двунаправленное, подлинно реляционное, но вместе с тем и насквозь мультимодальное. Дело не обстоит так, что я сначала вижу свою дочь, а затем, увидев ее, сужу о ее ценности и важности для меня. Сам способ, которым я ее воспринимаю, сам способ ее присутствия, то, как она появляется, является реализацией ее важности для меня. Точно так же, как я не регулирую то, как беру фарфоровую чашку, определив сперва ее хрупкость. Именно в своих чувственных прикосновениях я постигаю хрупкость фарфора, познаю ее, то есть вступаю с ней в отношения. Разнообразие способов, которыми вещи могут присутствовать для нас, соответствует разнообразию способов, которыми мы, активно опираясь на навыки, обращаемся с ними и реагируем на них. Опять же, вещи существуют не для того, чтобы мы их обнаружили, а затем их оценили. Мы оцениваем вещи, обнаруживая их. Оценка и обнаружение переплетаются. Мы видим тех, кого любим, иначе, чем тех, кто нам безразличен. Ценности предшествуют встрече с объектом, потому что они заложены в отношениях, которые возникают при встрече с объектом и находят в них свое выражение. Они являются средством, с помощью которого мы пытаемся постичь объект или человека и сделать его присутствующим. Предполагать, как это делаю я, что этическое есть эстетическое, не значит сводить этическое к вопросу простого перцептивного знания. Это значит признать, что перцептивное знание уже является этическим, поскольку оно уже является работой ценности. Мердок пишет: «На уровне серьезного, здравого смысла и обычных нефилософских размышлений о природе морали совершенно очевидно, что доброта связана со знанием. Не с безличным, квазинаучным знанием обычного мира, каким бы оно ни было, но с утонченным и честным восприятием того, что есть на самом деле, терпеливым и справедливым разглядыванием и исследованием того, что стоит перед человеком, что становится доступно не благодаря простому прозрению, но благодаря, безусловно, прекрасно знакомому виду моральной дисциплины. Также я использую слово «внимание», которое я позаимствовала у Симоны Вейль, чтобы выразить идею справедливого и любящего взгляда, направленного на индивидуальную реальность. Я считаю его характерным и надлежащим признаком активного морального агента. Все это согласуется с мыслью, что существует нечто вроде долженствования, более того, этического долженствования, знать или видеть лучше, либо более полно осознавать наши отношения. Свекровь должна была стать лучше в своих отношениях с невесткой, но это долженствование не было чем-то навязанным, скажем так, свыше или извне самих отношений. Это долженствование — лишь выражение живого участия свекрови в отношениях с невесткой. Если обобщить, долженствования такого рода являются внутренними по отношению к нашим личным и мирским отношениям, которые составляют нашу жизнь. Сравним это с бейсболистом, который испытывает проблемы с ударом по мячу. Он экспериментирует с хватом биты. Он отыгрывает, как лучше держать биту, высоко у плеча или низко на уровне бедер, и работает со своей стойкой и различными способами того, как может работать ногами, чтобы замахиваться вовремя. Бейсболист работает над собой, чтобы бить по мячу, то есть быть в отношениях с мячом, или, может быть, с питчером. Итак, он должен это делать, но не потому, что существует некая точка зрения вне очень конкретной, личной, но также укорененной в культуре и, следовательно, унаследованной жизни бейсбола, изнутри которой мы можем утверждать об этической ценности хорошего удара. Единственным основанием ценности удара является тот факт, что человек является бейсболистом, что это его жизнь и что ему, следовательно, важен бейсбол. Если здесь и есть какой-то абсолют, то он может быть только одним — жить хорошо. Знать, видеть, постигать другого в отношениях — это один из основных жизненных процессов. Мы активируем себя по отношению к другим в мире. Это означает лишь, что иногда мы не справляемся с этой задачей и что мы всегда рискуем. Активно работать над тем, чтобы воспринимать лучше, более истинно — вот в чем заключается просто продолжать жить. Важно помнить, что свекровь не существует отдельно от невестки. Невестка не является для свекрови теоретическим объектом рассмотрения. Свекровь уже вовлечена в общение и сосуществование с ней. Они причастны друг к другу. И не из-за ее собственного выбора. Она не выбирала невестку среди всех людей, чтобы сделать ее объектом интереса и преследования, точно так же, как она не выбирала своего сына из многих, чтобы любить его. Опять же, знать здесь означает нечто большее, чем быть в единении общения. Вот пример еще лучше, хотя он и нагружен всевозможными смыслами. Свекровь выбирает невестку не больше, чем ребенок выбирает родившую его мать. Но каждый ребенок должен справляться с реальностью этого процесса рождения и с его последствиями, пусть даже никто из нас ничего из этого не помнит. По сравнению с этим, искусство может показаться чем-то непрочным и необязательным. Лучше ли видеть и понимать произведение искусства, чем не видеть его? Есть ли какая-то обязанность знать произведение искусства, взаимодействовать и разбираться с ним? Конечно, в случае с искусством, но, как правило, не с нашими родственниками и другими важными личными отношениями, мы можем просто уйти. Ничто не заставляет нас спускаться в пещеру, где мы, наконец, можем принять вызов непознаваемости произведения искусства. Потребность свекрови разобраться с невесткой, а также разобраться с самой собой, чтобы разобраться с невесткой, более насущна, и ставка ее гораздо выше. Это правда. Но здесь полезно вспомнить, что произведение искусства, как и хорошие шутки, это интервенции, которые часто способны поразить нас и привлечь наше внимание. Когда они это делают? Происходит это потому, что они, как и самые личные наши отношения, работают с тканью и материальной арматурой нашей жизни. Мы можем уклоняться от искусства так же, как уклоняемся от работы над нашими отношениями. Тем не менее, это уклонение. Это обстоятельство демонстрирует этическую основу эстетической мотивации, подобно тому, как мы выявляли эстетический характер этического.